нудисты. Тему осуждения и неосуждения можно также продолжить историей моих взаимоотношений с нудистами. В 90-х, когда на косе я появлялся еще периодически и ненадолго, то останавливался в довольно цивилизованном месте в жилых домиках причала Морпорта, район Рымбов напротив Очакова. Так вот, нудистов я там не встречал. Ходили только легенды об этих экзотических существах, гнездящихся колониями где-то восточнее по морскому побережью. Так, например, Юра Ястребов, начальник морпричала, рассказал такую историю. Как-то везет он вдоль берега старичка-генерала. Вдруг впереди небольшая группа нудистов. «Останови!» — командует генерал. Ростом военный чин был невысок, но сам важен, строг, одет в брюки с лампасами и рубашку хаки. Выходит такой товарищ из джипа, направляется к нудистам. Приблизившись, начинает медленно обходить группу вокруг, пристально вглядываясь в каждого. Видимо, решил устыдить нарушителей советской морали. Один круг, второй. Тут, по Юриному рассказу, от группы отделяется дама внушительной комплекции и подходит к генералу вплотную. Генерал застывает. Дама наклоняется к нему и что-то шепчет на ухо. Генерал свекольно багровеет, разворачивается и, по-стариковски семеня лампасными ножками, спешит к машине. Едут молча. Багровый цвет с генеральского обличия сходит довольно долго. Рассказывает мне это Юра по случаю, пока мы едем в той же машине, по тому же берегу и в том же направлении, к Покровке. Доезжаем до глубокой промоины, сворачиваем к лесу. Видим впереди, в значительном отдалении от пляжа, бредущую к лесу фигурку мужчины. Быстро нагоняем, человек оглядывается. Вид путника весьма экзотичен. Худой, небольшого роста, с нарочито характерными чертами оперного Мефистофеля. Клиновидная бородка, гладкая прическа, усы стрелками. Пол лица скрывают огромные очки. На голове причудливый убор в виде тирольской шляпки, только что без пера. На груди огромный, словно гранатомет, фотоаппарат. Очки, шляпка и фотоаппарат отчасти компенсируют нехватку одежды, но гармонии образу не прибавляют. По сравнению со стильной головой странно выглядят печальные ягодицы и варикозные ножки. Товарищу натуристу пешком идти явно не хотелось, и «Тойота» показалась ему очень кстати. Однако понятно, в нудистском прикиде попасть в число пассажиров шансов немного. И тут товарищ совершил впечатляющий маневр. Подскочив как-то по-козлиному, он одним движением впрыгнул в просторные шорты. Когда мы поравнялись с Мефистофелебородом, тот, болезненно кривясь, одной рукой дергал молнию шортов, а другой делал нам приглашающие жесты. Мол, давайте, люди дорогие, вместе в «Тойоте» покатаемся. Я ожидал торможения. Юра всегда подбирал путников. Но он вместо того высунулся в окно и чужим голосом гаркнул: «Голожопых не берем!» О как! Я посмотрел на Юру с некоторым недоумением. Ну что уж, хозяин-барин. Да и, в общем-то, я его понимал и чувства разделял. Неприятные, мол, типы, сексуально озабоченные, с извращенным чувством красоты и с небрежением к окружающим. Но ни в каком осуждении нет ничего хорошего, и Господь посылает встречи, дабы вразумить. Мы-то вообще по пляжу Анахареты. Ближе к курортной зоне Покровки, Ковалевки, летом пляж перенаселен. Каждые метров 20 по группке. Мы же забираемся подальше на 2 км. Едем туда на Пуке. Пука был у нас в начале 2000-х такой крутой джип. Луаз, волынец. Смешной уродец 1972 года выпуска. Купили мы его, а точнее ее, Пуку, за $200. Оказалось, для песка незаменимая вещь. Пук-пук-пук и проходит где угодно. Да еще берет 1,5 десятка человек. Двое на самодельной деревянной крыше, двое на капоте, двое рядом с водителем, двое на подножках, а остальные на матрасах в салоне. Пука – зверь. По пескам, болотам, озерам пурчит, но ползет. Теперь она в отставке, и без нее на косе чего-то не хватает. А Пукой она именоваться стала в первые же после покупки дни, Тогда у нее глушителя вовсе не было. Единственный раз в жизни я видел, как коровы, существа архимеланхоличные, уписывались от ужаса при приближении грохочущей пуки. С тех пор наш джип и получил такое гордое имя. Так вот, ездим мы, значит, на пуке к морю купаться. В район, где уже заканчивается традиционный пляж и начинается пляж нудистов. Там мы давно облюбовали себе место. Обычно не менее 100 метров в обе стороны никого нет. Приезжаем туда каждое утро. Палку с табличкой воткнули. Каноническая территория Московского патриархата. Поповские приколы. Народ не понимает, но старается стороной обходить. Я важный такой, сижу на пляже в раскладном кресле, книги читаю. Дети между купаниями то арбузы с бубликами едят, то кувыркаются, то песочные замки строят. Приезжаем мы как-то раз на нашу каноническую территорию с некоторым запозданием, а там компания нудисток. Две девицы среднего вида, девочка и голая собачка такса. Расположились капитально, зонтики раскрыли, под попки тряпочки постелили, корзиночки везде разложили. У нас же детвора разного пола. А ну и ладно, не бегать же самим с места на место. Пусть дети считают, что в Эрмитаже побывали. Проходим 20 метров в сторону, располагаемся. Неожиданно. «Уходите отсюда!» «Чего это вдруг?» «Вы нам мешаете!» «А вы нам нет!» Стараюсь говорить максимально миролюбиво. Вскоре соседки начали сборы и, громко возмущаясь, ушли, подрагивая разными частями тела. А через несколько дней я столкнулся с ними в баре гостиницы. Они подошли к моему столику с бутылкой вина и, присев, объяснились. «Ах, простите нас, что мы так выражались на пляже! Мы ведь не знали, что вы хороший человек!» «Хм, и что это за сведения?» «А то мы, знаете ли, городские, закомплексованные, извините уж!» Восхитило. «Ах, городские мы, закомплексованные!» «Как не извинить? Извиняем!» Такой был мой первый личный контакт с гражданами-нудистами. Следующий в том же году и почти там же, только дальше по пляжу. Есть у меня привычка совмещать приятное с полезным. Если не совмещается, то приятное как-то быстро наскучивает. Потому и с купанием проблемы. Плавать в море люблю, но если не чувствую от того конкретной пользы, то быстро начинаю огорчаться бессмысленностью процесса. Но у нас, слава богу, к приятному купанию можно присовокупить полезное. Сбор мидий. Ласты, маска, пакет. Правда, вскоре из-за мидий начались конфликты с детьми. Мидий много. Ведро, два, три. Мне собирать удовольствие. А им и мыть, и варить, и чистить, да еще и есть. Сердится. О, опять папа мидии притащил. Вот и в описываемом случае плыву я вдоль берега над полосой медийного поля. Собираю самые крупные. Взял огромный продуктовый пакет из супермаркета, ведра на два. Заплыл далеко, от нашего бивака более 1 км. Это уже законный пляж нудистов. Пакет полон до той стадии, когда сколько в него положишь, столько же и высыпается. Дальше собирать бессмысленно, пора закругляться. Оглядываюсь, море и берег почти пустынны. Только неподалеку проплывает надувной матрас, на матрасе девица. Руки и ноги в воде, сверху холмики загорелых ягодиц. Плыву к берегу, выхожу. На пляже лежит обнаженный молодой человек атлетически благородных форм, с бритой головой и в огромных наушниках. Кладу свой пакет в выемку песка левее него 20 метров и опять захожу в море. Захотелось заплыть на глубину, подальше от берега. Поплавал, вернулся, вышел на берег. Пакета нет. Молодой человек в наушниках есть, а пакета нет. Если бы исчезли оба, было бы понятно, а так непонятно. Хожу ищу, ничего. Тогда, напрягая связки, кричу наушникам: «А вы тут пакет синий не видели?» Наушники сползают с хозяина. «Пакет? Ага, видел. Он там, где вы его оставили, от меня слева, а сейчас вы с другой стороны ходите». Пакет был на месте, спасибо. Но тащить его по берегу к машине, а потом с детьми объясняться. И тут во мне забрезжила надежда. «А вы, молодой человек, мидии любите?» «Ну да, любим». «А можно вас угостить?» «Можно. Спасибо большое». Я протягиваю пляжному Аполлону пакет. «Что, все?» «Все-все, берите, пожалуйста. Угощаю. И девушку накормите». «Ага. О, спасибо вам большое». Торжественный момент передачи гуманитарной помощи. Молодой человек вытянулся в струнку, протягивает мне руку. «Очень приятно. Володя, Лимон». Я ответил столь же торжественно. В отличие от Лимона, я все же был в плавках. «Михаил, отец, священник». Сложная гамма чувств отразилась на лице собеседника. Вернувшись в Покровку, я попытался у друга херсонца выяснить, нет ли у них в городе такого уголовного авторитета, Лимона. Другой причины, по которой человек может представиться прозвищем, я придумать не мог, но такого имени никто не слышал. Лимон нашел меня через пару дней, тоже с бутылкой вина, как те девицы. Пришел поблагодарить и рассказал. Шел он в этот день на пляж со своей замечательной Нинулей, а Нинулей говорит: «Хочу мидий». «Да где же я тебе возьму мидий? Их тут не продают». «А мне очень хочется». «Ну и что я могу с этим поделать?» Вот так и пришли они на пляж, не достигнув согласия. Недовольная Нинуля в компании матраса уплыла по направлению к Турции, а Лимон остался на берегу с наушниками. Лежит, музыку слушает. И вдруг пред изумленными глазами пляжника море расступается, и из глубин выходит дядька Черномор, только что без свиты. Толстый, бородатый, лохматый и с огромным пакетом мидий в руках. Пакет прячет в ямке, а потом как описано. Когда Нинуля вернулась, она была приятно поражена. Володя Лимон оказался известным киевским музыкантом, ударником, талантливым композитором и аранжировщиком музыки, популярным диджеем, организатором фирмы Lemon Records. Выпустил несколько компакт-дисков очень интересной музыки. Примечание. В 2011 году Володя Федюшин трагически погиб. Конец примечания. А еще Лимон – гениальный кулинар. Это песня, красота, искусство. Замечательное чувство меры и места. Может с одинаковым успехом соорудить курицу по-перуански и гороховую кашу. И незабываемое. Пока народ наслаждается приготовленным Лимоном пловом из мидий, он стучит ложками на казанах, крышках и стаканах. Я следил за его руками, в какие-то моменты они просто становятся невидимыми. И при всем это настоящая музыка. Ну и Нинуля, чудо, милейшее, добрейшее создание. Да еще одаренный, прямо харизматический косметолог. Это женщины утверждают, и у меня нет оснований им не доверять. Со времени нашего знакомства прошло несколько лет. Мы сдружились с Володей и Ниной, видимся с ними не только на косе, и рады тому, что Господь даровал нам эту встречу. Вот такие знакомства с нудистами.